Глава вторая. Прикрыв дверь кабинета, я перевел спинку кресла в полулежачее положение и удобно устроился в нем, закинув ноги на сиденье стоящего рядом стула. Потянулся в сторону пульта, чтобы включить настенные экраны, но, передумав, открыл отчет прямо с коммуникатора. Виртуальные окна повисли в воздухе от стены до стены, заняв все свободное пространство. Сводки, графики, таблицы с результатами экспериментов, выдвинутые и отвергнутые гипотезы. Подсознательно я всегда был уверен, что начавшиеся в четвертой звездной распады никак не связаны с работой межзвездного двигателя. И вот сейчас перед глазами висели доказательства. Наверное. Выводы, обоснованные цифрами и диаграммами. Что это, если не доказательства? Но почему-то, чем дольше я просматривал отчет, тем сильнее крепла уверенность, что мы упускаем что-то важное, вот только что. В кабинет постучали. Не успел я принять подобающий вид и сказать привычное «Войдите!», как дверь распахнулась, пропуская в кабинет Ольгу. На заднем плане мелькнуло возмущенное лицо Валентины, но Ольга быстро закрыла дверь, так что застать начальство в неуставном виде капитан не успела. По крайней мере, я на это надеялся. Ольга усмехнулась, оценив мою позу, сделала пару шагов и остановилась, с интересом оглядывая кабинет. «Уютно тут у тебя». Не дожидаясь приглашения, она поставила на диван сумку и, немного подумав, села с ней рядом. Свернув все окна, я отключил трансляцию. Немного помедлив, решил, что отгораживаться от бывшей жены начальственным столом как-то неправильно. Встал и пересел в кресло напротив дивана. Кабинет пришла посмотреть или по делу. Вообще-то грубить я не собирался, но начало разговора получилось неловким. «По делу», — даже не попытавшись обидеться, сказала Ольга. «Артём, тебе нужно пройти сканирование, и еще я хочу снять ЭЭГ. Райли согласен, что сверка с твоей текущей мозговой активности с тем, что мы пару месяцев назад снимали с Алексея, может дать интересные результаты». Казалось, Ольга наслаждается, глядя, как вытягивается мое лицо. «Сейчас как раз есть время до твоего отъезда на предполетку. Давай сделаем». «Оля, ну зачем? Это для вас, с тех пор, как Алексей бегал в шапочке с электродами, прошло меньше года. А для меня уже больше 20 лет. Что за это время могло измениться? Да что угодно! Могут ли быть сходства? Конечно. Может ли их не быть? Да запросто». Я-то ожидал, что она пришла выяснять отношения. Еще раз пропесочить за то, что не говорил всей правды. Или повздыхать про судьбу Алексея, пораспрашивать, как оно медленно умирать в космосе, в тысячах световых лет от Земли. «Ты уникальный феномен, любые данные будут интересны». Ольга явно забавлялась, следуя за моим выражением лица. «Даже если ничего необычного не найдем, но уверена, какие-то изменения есть». «Просто постарел», — хмыкнул я. «Что? Без сканирования не видно?» «Могут быть и свежие следы аномальной активности». Неожиданно посерьезнев, заметила Ольга. «Сколько времени ты провел в недавнем состоянии распада?» «Не знаю», — пожал я плечами. «В распаде нет времени. Нет, не так. Время там есть, но оно не длится. Ты сам решаешь, нужно ли по нему скользить и насколько быстро. Одно сканирование, и я отстану». Скрестив руки на груди, я закатил глаза. В ответ на мой молчаливый протест Ольга улыбнулась. «От тебя не убудет, Артём Витальевич». «И что ты предлагаешь, лететь в Лондон?» «Это хороший вариант, но ты же не полетишь. Скажешь, что нет времени или срочное дело в последний момент найдется». Порывшись в сумке, Ольга извлекла из нее старенький планшет. «Я договорилась здесь, в Москве, с институтом нейрохирургии». Развернув ко мне экран с открытой картой, она ткнула в синий кружок в районе Садового кольца. «Это в центре, недалеко от Маяковской. Только нужно не позже, чем за сутки, уточнить время, когда сможем подъехать». Тяжело вздохнув, я встал и пошел рыться в холодильнике с напитками. Достал небольшую бутылку с минералкой и банку пива. Постояв с ними в руках, убрал пиво обратно. «Ты боишься?» — внезапно догадалась Ольга. «Чего? Не первый же раз за прошедшие 20 лет тебе обследоваться». Бутылка зашипела, когда я открутил с нее крышку. Дождавшись, когда сойдет пена, налил минералку в стакан. Немного постояв у холодильника, отнес стакан Ольге, себе же налил второй. «Тем». Ольга все это время с интересом наблюдала за моими действиями. «Понятия не имею, что вы там хотите найти». Как можно равнодушнее, пожал я плечами. «Мешать не буду. Ищите». Но за прошедшее время я отвык быть общественным достоянием и привык иметь личные тайны. Ольга улыбнулась. Сделав пару глотков, отставила стакан в сторону и посмотрела что-то на планшете. «Послезавтра суббота. Ты свободен? Сможешь подъехать к 2 часам в институт?» Я нехотя кивнул. Ольга коснулась браслета коммуникатора и замерла, уставившись в пространство перед собой. «Кому ты звонишь?» — напрягся я. «Секунду». Остановив меня жестом, Ольга приветливо кивнула невидимому собеседнику. «Наталья Юрьевна, здравствуйте. Мы определились. Послезавтра, в 14. Получится так?» «Да, спасибо». Скрипнув зубами, я снова открыл холодильник. Но налить себе что-то крепче минералки так и не решился. Утром пятницы никаких срочных дел у меня не было. И, решив отоспаться за всю неделю, встал я только после 11. Но не успел позавтракать, как настойчиво зазвонил коммуникатор. Немного подождав, вдруг отстанут. Я неспешно дошел до зеркала, убедился, что для дома выгляжу вполне прилично, и, тяжело вздохнув, принял вызов. Райли. Уже в институте. Сидит в своем кабинете и неприлично лучится бодростью. А ведь в Лондоне только 9 утра. Когда мы встречались на станции, он так и не решился поговорить со мной один на один, хотя я на это рассчитывал. Сейчас же Райли вернул себе обычный начальственный вид и выглядел вполне уверенным. Родные стены помогают, не иначе. После короткого приветствия сразу взял быка за рога. «Лех, мне от тебя нужна программа исследований. Это твое «полетим, на месте разберемся» не годится». «Нифига себе!» — искренне удивился я. «Если ничего не путаю, еще месяц назад годилось». «Месяц назад у меня был свой план исследований, но, судя по всему, он уже не подходит. Нужно определиться, что и как мы будем искать, подобрать специалистов, подготовить оборудование». «Ладно. Завтра освободится Ольга, сможем сообразить на троих». «Чувствую, что в твоей странной фразе есть подвох, но не понимаю, в чем он», — озадаченно поднял глаза Райли. Я усмехнулся. Недолго же продержалась его уверенность. «Неважно, просто игра слов». «Лучше не по видео объяснять. Напомни, когда буду в Лондоне». «Ладно», — с сомнением кивнул он. «Насчет Ольги. Ты хочешь взять ее в экспедицию?» «Не знаю. Я и правда как-то об этом не задумывался». «Считаю, что до тех пор, пока мы окончательно не поймем, из-за чего начались распады, в экспедицию можно брать только тех, кто умеет с ними справляться», — вернул инициативу Райли. «А еще тебе не нравится Ольга», — чуть не сказал вслух я. «Райли, если мы будем разбираться с распадами, в экспедиции нам нужны люди, способные это сделать. А лучше Ольги никто физику происходящего не понимает». «Насколько помню, позиция координационного совета совпадала с моей», — пожал он плечами. «Сейчас у нас есть блокираторы». Вернувшись к столу, я отхлебнул из недопитой чашки, уже начавшей остывать кофе. «К тому же нужен второй пилот, так что новых людей по-любому привлекать придется. В общем, с координационным советом я разберусь». «Но никаких гарантий», — начал Райли. «Конечно. Заставлять лететь никого не будем. Возьмем только тех, кто сам захочет». «Но уверен, ты удивишься количеству желающих слетать к Проксиме и обзавестись необычными способностями, даже с риском для жизни». «Ольга и риск!» — хмыкнул он. «Забыл, как она от тебя шарахалась после астероидов?» «Даже если Ольга никуда не полетит, с планом исследований помочь сможет. А это нам и нужно, не так ли?» «Да!» — кивнул Райли. Помолчав, кивнул еще раз, уже с какими-то своими мыслями. «Рад, что ты жив, мы уже и не надеялись». «Знаю», — я усмехнулся, — «и я не надеялся». «Кстати, приготовил тебе подарок. Получил разрешение на использование закрытых результатов исследований Третьей Звездной. Только для внутреннего использования, разглашать строго не рекомендуется. Возможно, именно после этого нечто решило обратить на людей внимание. Если это так, то мы еще легко отделались. Что еще за нечто? Про него потом расскажу, посмотри пока материалы. Хорошо, присылай. Райли замялся, потом все-таки решившись спросил. Как ты сам? Насколько ты сейчас ты? Вот тут я расхохотался. От души. Знаешь что? Завтра Ольга запихнет меня в сканер, просветит, измерит, посчитает зубы, хромосомы и даже не знаю, что еще. Тогда и определимся. Честно говоря, уже и сам не знаю. Я прожил насыщенные 20 лет, менял мир и менялся сам. Так что, если уж совсем честно, я совсем не тот Леха, с которым ты общался несколько недель назад. Ну и ладно. Хотя бы буду знать, что и у нашего Лехи все прошло хорошо. Райли погрустнел. «Зови, когда соберетесь составлять план исследований. Не затягивай с ним. И жду обещанные материалы». «Хорошо». Кивнув рукой на прощание, я сбросил звонок. Покопался в переписке и сразу, пока не забыл, отправил отчет по эксперименту с подъемом обитателей Бьенора на орбиту. В субботу, за полчаса до назначенного времени, я уже сидел в холле института на Маяковке и ругал себя за то, что решил приехать пораньше. Лучше бы опоздал, ей-богу. Не пришлось бы разглядывать потолок. К тому же я нервничал, хотя, признаться, в этом стеснялся даже себе. Да, за годы, прошедшие с моего давнишнего появления под Челябинском, я прошел, наверное, десятки всяких медицинских обследований. Но на них никто не пытался выяснить, что я есть такое и чем отличаюсь от самого себя 20-летней давности. Что если тогда, в горах, появился вовсе не Алексей, а его не слишком удачная копия, напичканная обрывками воспоминаний? Да, Виктор сверял ДНК и говорил, что они идентичны. Могу я, как какой-нибудь сок, быть только идентичен натуральному? Выходило так, что могу. А последний распад еще больше добавил неопределенности. Сколько времени я провел в разобранном состоянии, что в итоге собралось в настоящем? Наверное, я мог бы отказаться от обследования, но рано или поздно все равно придется во всем разбираться. Может, оно и к лучшему, сделать это сейчас, до того, как мы минимум на полгода окажемся в замкнутом пространстве межзвездного корабля. Тем временем в холл спустилась Ольга. Тяжело вздохнув, я подхватил куртку и пошел за ней. Сканирование. Да, я же так скучал по этому. Безо всяких лаборантов Ольга подготовила сканер, заставила меня раздеться и уложила на выдвижной стол. Спать можно, двигаться нельзя. Полежать придется часа полтора. Хорошо. Наверное, я действительно заснул. Мне раз за разом снилось начало распада. Как обучающий фильм, сон показывал, что я должен чувствовать и как реагировать. При этом, когда в сканере наконец наступила тишина, я был абсолютно уверен, что не спал. Стол пришел в движение, выдвигая меня из трубы. По лицу Ольги нельзя было понять, довольна она результатами или нет. Я хотел спросить, но не решился. «Посиди еще минут 20 тут, в кресле». Ольга кивнула в сторону оборудования ЭЭГ. «И я отстану, правда». «Расскажешь хоть чего нашла? Или подопытным не положено?» — поинтересовался я, скрывая за ехидством беспокойство. «Расскажу». Покладисто согласилась Ольга. «Одевайся уже и садись в кресло». Спустя полчаса мы закончили с обследованием. Пришлось еще немного подождать, пока Ольга сдаст лабораторию, и, наконец, мы оказались на улице. Стояла удивительно хорошая для начала ноября погода, и вместо того, чтобы сразу разъехаться, мы решили прогуляться по центру. Дойдя до бульварного кольца, свернули в переулки, потерялись в них, и потом просто ушли, куда глаза глядят. Ольга болтала. У меня возникло ощущение, что словами она выплескивала накопившийся стресс. Ольга говорила про Алексея, про то, как они ругались и мирились, как нелепо получилось, что он отскочил к кораблю и исчез вместе с ним. А я пытался все это вспомнить, но вспоминалось совсем другое. Новосибирск, наши исследования. Поужинали мы в городе. Я проводил Ольгу до гостиницы, она предложила немного посидеть в номере, перевести дух и выпить по бокалу вина. Я рассказал про разговор с Райли, переслал и ей материалы третьей звездной. «Может, и младшего Боровского подключим к составлению плана? предложила Ольга, скинув туфли и босиком расхаживая по номеру. «У него бывают дельные мысли». «Да пожалуйста». Я развалился в кресле, ощущая приятную усталость в теле от долгой прогулки. «Только предупреди о неразглашении. Допуск я согласую, и Антона тоже подключим». «Хорошо». Ольга села на диванчик. «В экспедицию меня не возьмешь?» Я вздохнул, поболтал в бокале вино. «Официальная позиция координационного совета. До выяснения причин произошедшего с четвертой звездной новых людей к прокси меня отправлять». «Но...» — чутко уловила Ольга. «Но нам нужны ученые, которые смогут разобраться с распадами. Нужен пилот. Только составом четвертой мы в этот раз не обойдемся». «То есть возьмешь?» Ольга даже дыхание затаила. Я усмехнулся. «Давай сначала разберемся с планом, а потом решим». «Ладно». Мы помолчали. «Напомни, почему мы развелись?» — тихо спросила Ольга спустя пару минут. «Ты говорила, что я абсолютный мудак». «Точно. Сначала ты сам с собой решил, что я не должна лететь к Сатурну, а потом заигрался с двигателями и вообще бросил меня в Новосибирске. Сейчас я понимаю, почему так произошло». «Да». Я кинул на Ольгу извиняющийся взгляд. «Думаю, всю жизнь я любил только одну женщину. Лео». Ольга печально пожала плечами. Некоторое время мы молчали. Наконец, окинув меня долгим взглядом, она сказала: «Мне кажется, это не любовь». «Почему вдруг?» Я невольно улыбнулся. Ольга снова пожала плечами. «Ты любил... любишь свою влюбленность в нее. Придумал образ и влюбился в ощущение любви к этому образу. Долго ждал, пока Лео совпадет с ним, но, кажется, этого так и не произошло». «Думаю, ты не права». «Знаешь, как определить любовь?» Ольга развернулась ко мне. «Ну?» «По вниманию к человеку. Но, насколько я успела заметить, Лео и влюбленность в нее — лишь декорации к твоей жизни, твоему «я». Звездные полеты, распады. И где-то на заднем плане Лео. Поэтому вы и ссорились, и расставались. Ненадолго сходились, а потом все по кругу». Я фыркнул. Помолчав, Ольга продолжила. «Я знаю, что когда ты нервничаешь, то идешь ломать кофемашину и изображать кофейные торты в чашке. Тебя успокаивают все эти пенки, сладкие сливки. Возясь с ними, ты чувствуешь, что хоть что-то контролируешь в своей жизни. Когда ты боишься, становишься наглым и дерзким. Когда грустишь или тебе нужно подумать, идешь гулять. Ты постоянно шутишь и иронизируешь. Это твоя маска, ты прячешься за ней от возможной боли. За все время, что я тебя знала, думаю, у тебя было всего три настоящих друга. Антон, Виктор и Ву Жоу. Ты не подпускаешь к себе людей, потому что не хочешь их терять, а Лео...» Ольга вздохнула. «Знаешь что?» Я встал. «Не возьму я тебя в экспедицию». «Почему?» Испуганно уставилась на меня Ольга. «Там нужны физики, а не психотерапевты. Ложись спать, завтра много дел. В первой половине дня я еще буду в Москве, а вечером улетаю в Брюссель договариваться с координационным советом. Поэтому с утра нужно состыковать всех и сделать наметки плана исследований. А дальше уже продолжайте сами, только держите меня в курсе». «Хорошо». Ольга проводила меня до двери, по дороге поправив ногой туфли. «Спасибо», — искренне сказала она на прощание. «За что?» «За то, что остался жив. Что, даже потеряв память, не забыл меня и пригласил в свою жизнь». Кивнув, я развернулся и направился в сторону лифтов. Ольга некоторое время смотрела мне вслед, а потом тихо прикрыла дверь. Дедал висел на лунной орбите в окружении свиты челноков, доставивших экипаж и последние грузы. Включив обзорный план, я наблюдал, как они плавно разлетаются в стороны, давая кораблю пространство для маневра. Со стартом Мартинес справился на отлично. Толчок маневровых двигателей был почти неощутим. Дождавшись начала разгона, я мысленно поаплодировал пилоту. Конечно, хотелось самому сесть за штурвал, почувствовать, как послушный твоему малейшему движению корабль неудержимо рвется к звездам. Но положение обязывало примерно сидеть в каюте, наблюдая за отлетом по единственному экрану. Пока обязывало. Когда Земля начала стремительно уменьшаться, я отключил экран и, прикрыв глаза, с удовольствием растянулся на койке. Вся предполетная суета позади. Впереди 2 месяца пути, можно ненадолго расслабиться. «Ну что, Биенор, готовься принимать гостей».